Ольга Сергеевна Павлищева, сестра Пушкина, рассказала мне, что брат ее на замечание о Дантесе, встреченном ею у брата на Каменноостровской даче летом 36-го года, «Как он хорош собой», — ответил сестре. «Это правда, он хорош, но рот у него, хотя и красивый, но чрезвычайно неприятный, и его улыбка мне совсем не нравится». Павлищев. Дантес обладал безукоризненно правильными, красивыми чертами лица, но ничего не выражавшими, что называется, стеклянными глазами. Ростом он был выше среднего, к которому очень шла полурыцарская, нарядная кавалергардская форма. К счастливой внешности следует прибавить неистощимый запас хвастовства, самодовольства, пустейшей болтовни. Дантесом увлекались женщины, не особенно серьезные и разборчивые, готовые хохотать всякому излагаемому в модных салонах вздору. Павлищев. Со слов Ольги Сергеевны Павлищевой. Дантес был молодой человек, некрасивый и небезобразный. Довольно высокого роста, несколько неуклюжий, блондин, с небольшими светлыми усиками. В вицмундире он был еще не дурен, но когда надевал парадный мундир и высокие ботфорты и в таком наряде появлялся в обществе русских офицеров, его наружности едва либо кто-нибудь позавидовал. Впрочем, это был bon enfant, как говорится, рубаха-парень, веселый, любил карты. Станислав Моравский. Воспоминания. Дантес по поступлении в полк оказался не только весьма слабым по фронту, но и весьма недисциплинированным офицером. Таким он оставался в течение всей своей службы в полку. То он садился в экипаж после развода, тогда как вообще из начальников никто не уезжал. То он на параде, как только скомандовано было полку вольно, позволил себе курить сигару. То на линейку бивака, вопреки приказанию офицерам не выходить иначе, как в колетах и сюртуках, выходит в шлафоре, имея шинель в накидку. На учении слишком громко поправляет свой взвод, что, однако, не мешает ему самому терять дистанцию и до команды вольно сидеть, совершенно распустившись на седле. Эти упущения Дантес совершает не однажды, но они неоднократно наперед всего замечаемы были. Мы не говорим уже об отлучках с дежурства, опаздывании на службу и тому подобного. Число всех взысканий, которым был подвергнут Дантес за 3 года службы в полку, достигает цифры 44. Панчулидзев. Видный, очень красивый, прекрасно воспитанный, умный, высшего общества, светский человек, чрезвычайно ценимый, как это я видел за границей, русской аристократии. И великому князю Михаилу Павловичу нравилось его остроумие, и поэтому он любил с ним беседовать. В то время командир полка Гринвальд обыкновенно приглашал всех 4 дежурных по полку к себе обедать. Однажды во время обеда висевшая лампа упала и обрызгала стол маслом. Дантес, вышедший из дома генерала, шутя, сказал: «Гринвальд кормит нас бешеной коровой, приправленной ламповым маслом, с французского». Здесь непереводимая игра слов. «Кормить бешеной коровой значит морить голодом». Генерал Гринвальд, узнав об этом, перестал приглашать дежурных к себе обедать. Златницкий. Это был столь же ловкий, как и умный человек, но обладал особенно злым языком, от которого и мне доставалось. Его остроты вызывали у молодых офицеров смех. Генерал Гринвальд. Пантелеев часто вспоминал Дантеса, с которым был одновременно в полку. Называл его заносчивым французом. Панчулидзев. Дантес сам рассказывал, что в бытность свою поручиком кавалергардского полка русского языка не знал. Он только заучил наизусть с посторонней помощью те готовые фразы, без которых нельзя было обойтись при несении службы в эскадроне, и ими пользовался в зависимости от обстоятельств. В Впрочем, Дантесу не было большой нужды в знании чужого языка. В том кругу, куда он был вхож, мало говорили по-русски. Правда, по приезде в Петербург он принялся было за занятия русским языком, но вскоре оставил их. Леностью он отличался еще в детстве. Этим в семье объясняли и пробелы его посредственного образования. Даже французский литературный язык давался Дантесу нелегко. Вообще же ни в молодости, ни в зрелом возрасте он не проявлял почти никакого интереса к литературе. Домашние не припомнят Дантеса в течение всей его долгой жизни за чтением какого-нибудь художественного произведения. Луи Метман, внук Дантеса, по записи Якова Полонского. Красивой наружности, ловкий, веселый и забавный, болтливый, как все французы, Дантес был везде принят дружески, понравился даже Пушкину, дал ему прозвание «трехбунчужный паша», когда однажды тот приехал на бал с женою и ее двумя сестрами. Скоро он страстно влюбился в госпожу Пушкину. Наталья Николаевна, быть может, немного тронутая сим новым обожанием, невзирая на то, что искренне любила своего мужа, до такой степени, что даже была очень ревнива или из неосторожного кокетства, казалось, принимала волокитство Дантеса с удовольствием. Муж это заметил. Было домашнее объяснение. Но дамы легко забывают на балах данные обещания супругам. И Наталья Николаевна снова принимала приглашение Дантеса на долгие танцы, что заставляло ее мужа хмурить брови. Смирнов. В 1835 и 1836 годах барон Геккерен и усыновленный им барон Дантес часто посещали дом Пушкина и дома Карамзиных и князя Вяземского, где Пушкины были как свои. Но после одного или двух балов на Минеральных водах, где были госпожа Пушкина и барон Дантес, по Петербургу вдруг разнеслись слухи, что Дантес ухаживает за женой Пушкина. Слухи эти долетели и до самого Александра Сергеевича, который перестал принимать Дантеса. Когда Пушкин отказал Дантесу от дома, Дантес несколько раз писал его жене. Наталья Николаевна все эти письма показывала мужу. Данзас. По записи Аммосова. Дантес вошел в салон вашей матери, Натальи Николаевны Пушкиной, как многие другие офицеры гвардии, посещавшие ее. Он страстно влюбился в нее, и его ухаживание переходило границы, которые обычно ставятся в таких случаях. Он оказывал внимание исключительно вашей матери, пожирал ее глазами, даже когда он с нею не говорил. Это было ухаживание более афишированное, чем это принято обыкновенно. Барон Густав Фризенгоф, муж Александры Николаевны Гончаровой, со слов своей жены. Письмо адресовано Араповой. В 1946 году стали известны письма Дантеса Геккерну, написанные зимой 1836 года. Они проливают в какой-то степени свет на историю отношений его с Натальей Николаевной Пушкиной. Петербург, 20 января 1836 года. Дорогой друг мой, я действительно виноват, что не ответил сразу на два добрых и забавных письма, которые ты мне написал. Но видишь ли, ночью танцуешь, утром в манеже, днем спишь. Вот моя жизнь последних двух недель. И предстоит еще столько же, но что хуже всего, это то, что я безумно влюблен. Да, безумно, так как я не знаю, как быть. Я тебе ее не назову, потому что письмо может затеряться, но вспомни самое прелестное создание в Петербурге, и ты будешь знать ее имя. Но всего ужаснее в моем положении то, что она тоже любит меня, и мы не можем видеться до сих пор, так как муж бешено ревнив. До сих пор тайна принадлежит только ей и мне. Она носит то же имя, что и дама, которая писала тебе по моему делу, что она в отчаянии, но что чума и голод разорили ее деревни. Ты должен теперь понять, что можно потерять рассудок от подобного существа, особенно когда она тебя любит. Намек на имя, сделанный Дантесом, можно истолковать двояко. Графиней Натали в светском обществе называли Наталью Строганову, у которой Дантес и Геккерн, видимо, просили в долг. Пушкиной называли Мусину Пушкину, и в одном из писем сам Пушкин спрашивает жену: «Счастливо ли воюешь с твоей однофамилицей?» 14 сентября 1835 года. Несмотря на осторожность Дантеса, его взаимоотношения с Натальей Николаевной не укрылись от наблюдательных светских дам. Именно к этому времени относится запись в дневнике «Мердер». Некоторое время спустя Дантес отправляет Геккерну второе письмо. Петербург, 14 февраля 1836 года. «Дорогой друг, вот и Масленица прошла, а с ней и часть моих мучений. В самом деле, кажется, я стал немного спокойнее с тех пор, как не вижу ее каждый день. И потом всякий не может больше брать ее за руку, за талию, танцевать и говорить с нею, как это делаю я, и спокойнее, чем я, потому что у них совесть чище. Глупо, но оказывается, чему бы я никогда не поверил, что эта ревность приводила меня в такое раздраженное состояние и делала меня таким несчастным. И потом, когда я ее видел в последний раз, у нас было объяснение. Оно было ужасно, но облегчило меня. Эта женщина, у которой обычно предполагают мало ума, не знаю, дает ли его любовь, но невозможно внести больше такта, прелести и ума, чем она вложила в этот разговор. А его было очень трудно поддерживать, потому что речь шла об отказе человеку любимому и обожающему, о том, чтобы нарушить ради него свой долг. Она описала мне свое положение с такой непосредственностью. Так просто. Просила у меня прощения, что я в самом деле был побежден и не нашел ни слова, чтобы ей ответить. Если б ты знал, как она меня утешала, потому что она видела, что я задыхаюсь и что мое положение ужасно. А когда она сказала мне: «Я люблю вас так, как никогда не любила, но не просите у меня никогда большего, чем мое сердце, потому что все остальное мне не принадлежит, и я не могу быть счастливой иначе, чем уважая свой долг, пожалейте меня и любите меня всегда так, как вы любите сейчас, моя любовь будет вашей наградой. Право, я упал бы к ее ногам, чтобы их целовать, если б я был один. Я уверяю тебя, что с этого дня моя любовь к ней еще возросла». Но теперь это не то же самое. Я ее уважаю, почитаю, как уважают и почитают существо, с которым связано все твое существование. Но прости, мой дорогой друг, я начинаю письмо с того, что говорю о ней. Но она и я — это нечто единое. И говорить о ней — это то же, что говорить обо мне. А ты укоряешь меня во всех письмах, что я недостаточно распространяюсь о себе. Дантес удивлен умом, о котором в свете такого невысокого мнения, и совершенно неожиданной силой характера своей возлюбленной. Слова Натальи Николаевны, а найти их, как мы понимаем, ей помог пример героини великого романа ее мужа, вызывают у него преклонение. И действительно, судя по этому письму, в сложившемся положении Наталья Николаевна вела себя безупречно. При последнем свидании с братом в 1836 году, в конце июля, Ольга Сергеевна была поражена его худобою, желтизною лица и расстройством его нервов. Александр Сергеевич с трудом уже выносил последовательную беседу, не мог долго сидеть на одном месте, вздрагивал от громких звонков, падения предметов на пол, письма же распечатывал с волнением, не выносил ни крика детей, не музыки. Павлищев. «Я так перед тобою виноват, что и не оправдываюсь. Деньги ко мне приходили и уходили между пальцами. Я платил чужие долги. выкупал чужие имения, а свои долги остались мне на шее. Крайне расстроенные дела сделали меня несостоятельным, и я принужден у тебя просить еще отсрочки до осени. Я в трауре и не езжу никуда. Пушкин Яковлеву. 9 июля 1836 года. Каменный остров. Здесь у меня голова кругом идет. Думаю приехать в Михайловское, как скоро немножко устрою свои дела. Пушкин Павлищеву. 13 июля 1936 года из Петербурга. Александр Сергеевич, отправляя Льва, своего брата-офицера, снова поступившего на военную службу 13 июня 1836 года, на Кавказ, он в то время взял на себя управление отцовского имения и уплачивал долги Льва, говорил шутя, чтобы Лев сделал его наследником, потому что все случаи смертности на его стороне. Раз он едет в край, где чума, потом горцы, и, наконец, как военный холостой человек, он может еще быть убитым на дуэли. Вышло же наоборот. Он, женатый, отец семейства, знаменитый, погиб жертвою неприличного положения, в которое себя поставил ошибочным расчетом, а этот под пулями черкесов беспечно пил Кахетинское и так же мало потерпел от одних, как от другого. Алексей Николаевич Вульф, дневник. 15 июля 1836 года. Сегодня был у меня Александр Сергеевич. Он привез с собою мою рукопись, переписанную так, чтобы ее можно было читать. Отдавая мне рукопись, Пушкин имел очень озабоченный вид. Я спросил о причине. «Ах, у меня такая пропасть дел, что голова идет кругом. Позвольте мне оставить вас, я должен быть еще в 20 местах до обеда». Он уехал. 2 недели Александр Сергеевич не был у меня. Рукопись моя лежит, пора выпустить ее в дело. Я поехала сама на дачу к Пушкину, его нет дома. «Вы напрасно хотите обременить Пушкина изданием ваших записок», — сказал мне Плетнев. «Разумеется, он столько вежлив, что возьмется за эти хлопоты и возьмется очень радушно. Но поверьте, что это будет для него величайшим затруднением. Он со своими собственными делами не успевает управляться, такое их множество. Где же ему набирать дел еще и от других? Если вам издание ваших записок к спеху, то займитесь ими сами или поручите кому другому». Мне казалось, что Александр Сергеевич был очень доволен, когда я сказала, что боюсь слишком обременить его, поручая ему издание моих записок, и что прошу его позволить мне передать этот труд моему родственнику. Вежливый поэт сохранил, однако ж, обычную форму в таких случаях. Он отвечал, что брался за это дело очень охотно, вовсе не считая его обременением для себя, но если я хочу сделать эту честь кому другому, то он не смеет противиться моей воле. Александров, псевдоним Дуровой. 8 августа 1836 года взято Пушкиным у Шишкина 7060 рублей под залог шалей, жемчуга и серебра. Мадзалевский. По кончине Надежды Осиповны, матери Пушкина, Александр Сергеевич хотел купить у сонаследников Михайловское за 40 тысяч, побывав сначала в деревне, и дело было бы кончено, если бы у Александра Сергеевича случились на то время деньги. Между тем нам надо было ехать в Варшаву, а денег ни гроша. Александр Сергеевич дает нам 1000 рублей и говорит: «Ступайте в деревню, там найдете денег, чтобы добраться в Варшаву». Вместе с тем просит меня заглянуть в хозяйство и пишет управителю слушаться моих приказаний. Найдя в Михайловском большие злоупотребления, а пуще всего ни зерна в амбаре, я прогнал управителя, посадил старосту и принялся сам хозяйничать, тем более что наступило время жатвы и посева в августе 36 года. Обо всем этом я тотчас же оповестил Александра Сергеевича. Павлищев, зять Пушкина, записка о сельце Михайловском и моем управлении. 6-го уехал от нас Николай Игнатьевич Шенник. Он заменил Пушкина в сердце Маши, Марии Ивановны, младшей сестры Евпраксии Николаевны. Она целые 3 дня плакала об его отъезде и отдает ему такое преимущество над поэтом, что и сравнивать их не хочет. Я рада этой перемене. Николай Игнатьевич никогда не воспользуется этим благорасположением, что о Пушкине никак нельзя сказать. Баронесса Евпраксия Николаевна Вревская брату Алексею Николаевичу Вульфу. 1836 год, 1 сентября. Квартира Пушкина в доме Волконской у Певческого моста, 2-й Адмиралтейской части, 1-го квартала под номером 7. Всего от одних ворот до других нижнего этажа, из 11 комнат состоящего, со службами, кухнею и при ней комнатою в подвальном этаже, взойдя на двор направо, конюшнею на 6 стойлов, сараем, сеновалом, местом в леднике и на чердаке, и сухим для вин погребом, сверх того с 2 комнатами и прачечную, взойдя на двор налево в подвальном этаже во 2-м проходе, с платою за 4300 рублей ассигнациями в год. Контракт на наем квартиры. В 1836 году осенью я как-то ехал с Каменного острова в коляске с Александром Сергеевичем Пушкиным. На Троицком мосту мы встретились с одним мне незнакомым господином, с которым Пушкин дружески раскланялся. Я спросил имя господина. «Барков, бывший дипломат, завсегдатай Воронцовых», — отвечал Пушкин, и, заметив, что имя это мне вовсе неизвестно, с видимым удивлением сказал мне: «Вы не знаете стихов однофамильца Баркова и собираетесь вступить в университет? Это курьезно. Барков — это одно из знаменитейших лиц в русской литературе. Первые книги, которые выйдут в России без цензуры, будет полное собрание стихотворений Баркова». Вообще, в это время Пушкин как будто систематически действовал на мое воображение, чтобы обратить мое внимание на прекрасный пол и убедить меня в важном значении для мужчины способности приковывать внимание женщин. Пушкин поучал меня, что вся задача жизни заключается в этом. Все на земле творится, чтобы обратить на себя внимание женщин. Недовольствуясь поэтической мыслью, он учил меня, что в этом деле не следует останавливаться на первом шагу. Он постоянно давал мне наставления об обращении с женщинами. В то же время Пушкин сильно отговаривал меня от поступления в университет и утверждал, что я в университете ничему научиться не могу. Однажды, соглашаясь с его враждебным взглядом на высшее у нас преподавание наук, я сказал Пушкину, что поступаю в университет исключительно для изучения людей. Пушкин расхохотался и сказал: «В университете людей не изучишь, да едва ли их можно изучить в течение всей жизни. Все, что вы можете приобрести в университете, это то, что вы свыкнетесь жить с людьми, и это много. Если вы так смотрите на вещи, то поступайте в университет, но едва ли вы в том не раскаетесь». С другой стороны, Пушкин постоянно и настойчиво указывал мне на недостаточное мое знакомство с текстами Священного Писания и убедительно настаивал на чтении книг Ветхого и Нового Завета. Для нашего поколения, воспитывавшегося в царствовании Николая Павловича, выходки Пушкина уже казались дикими. Пушкин и его друзья, воспитанные во время наполеоновских войн, под влиянием героического разгула представителей этой эпохи, щеголяли воинским удальством и каким-то презрением к требованиям гражданского строя. Пушкин как будто дорожил последними отголосками беззаветного удальства, видя в них последние проявления заживо схороняемой самобытной жизни. Из сочинений Пушкина за это время неизгладимое впечатление произвела прочитанная им самим «Капитанская дочка» и ненапечатанный монолог обезумевшего чиновника перед «Медным всадником». Монолог этот, содержащий около 30 стихов, произвел при чтении потрясающее впечатление, и не верится, чтобы он не сохранился в целости. В бумагах отца моего сохранились многие подлинные стихотворения Пушкина и копии, но монолога не сохранилось. Весьма, может быть, потому, что в монологе слишком энергически звучала ненависть к европейской цивилизации. Мне все кажется, что великолепный монолог таится вследствие каких-либо тенденциозных соображений, ибо трудно допустить, чтобы изо всех людей, слышавших проклятие, никто не попросил Пушкина дать списать эти 30-40 стихов. Я думал об этом и не смел просить, вполне осознавая, что мое юношество не внушает доверия. Я помню впечатления, произведенные на одного из слушателей, Аркадия Осиповича Россетти, и как, будто мне помнится, он уверял меня, что снимет копию для будущего времени. Князь Павел Вяземский. В сентябре Пушкин приехал в Академию художеств с женою Натальей Николаевной на нашу сентябрьскую выставку картин. Узнав, что Пушкин на выставке и прошел в античную галерею, мы, ученики, побежали туда и толпой окружили любимого поэта. Он под руку с женою стоял перед картиной художника Лебедева, даровитого пейзажиста, и долго рассматривал и восхищался ею. Инспектор Академии Крутов, который его сопровождал, искал всюду Лебедева, чтобы представить Пушкину, но Лебедева не оказалось нигде. Тогда, увидев меня, он взял меня за руку и представил Пушкину как получившего тогда золотую медаль. Я оканчивал в тот год Академию. Пушкин ласково спросил меня, где мои картины. Я показал их. Как теперь помнится, то были «Облака» с Раненбаумского берега и другая, группа чухонцев. Узнав, что я крымский уроженец, Пушкин спросил: «А из какого же города?» Затем он заинтересовался, давно ли я здесь и не болею ли на севере. Помню, в чем была красавица жена. На ней было изящное белое платье, бархатный черный корсаж с переплетенными черными тесемками, а на голове большая палевая соломенная шляпа. На руках у нее были большие белые перчатки. Мы, все ученики, проводили дорогих гостей до подъезда. Айвазовский. На Октябрьской выставке в Академии художеств поэт Пушкин при первом взгляде на группу Пименова, мальчик, играющий в бабки, сказал: «Слава Богу! Наконец и скульптура в России явилась народная». Президент Оленин указал ему художника, Пушкин пожал руку Пименова, назвав его собратом. Долго всматриваясь и отходя на разные расстояния, поэт в заключение вынул записную книжку и тут же написал экспромт: «Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено бодро оперся, другой поднял меткую кость. Вот уж прицелился, прочь, раздайся, народ любопытный, врозь расступись, не мешай русской удалой игре». Написанный листок вручен самим поэтом, художнику, с новым пожатием и приглашением к себе. Об этой встрече с поэтом Пименов любил рассказывать с жаром, и при этом навертывались у него слезы. «Как у Пушкина, когда пожимал он обеими руками мою правую руку», — говорил нам сам артист, заметив свое волнение. Петров. Вскоре после моего возвращения в Петербург вечером ко мне пришел Пушкин и звал меня к себе ужинать. Я был не в духе, не хотел идти, долго отнекивался, но он меня переупрямил и утащил с собою. Дети его уже спали. Он их будил и выносил ко мне поодиночке на руках. Это не шло к нему, было грустно и рисовало передо мною картину натянутого семейного счастья. Я не утерпел и спросил его, на кой черт ты женился? Он мне отвечал, я хотел ехать за границу, а меня не пустили. Я попал в такое положение, что не знал, что делать, и женился. Брюлов. В передаче Железнова. Как известно, денежное расстройство держало Пушкина в том раздражительном состоянии, которое отчасти было одной из причин его гибели. Осенью 1836 года он думал покинуть Петербург и поселиться совсем в Михайловском. По словам Нащекина, Наталья Николаевна соглашалась на это, но ему не на что было перебраться туда с большой семьей. И Пушкин умолял о присылке 5000 рублей, которых у Нащекина на эту пору не случилось. Бартенев. Нащекин глубоко сожалеет, что не дал ему 5000, которые у него тогда были. Но Пушкин, будучи очень деликатен, не просил их у него прямо. Бартенев.